прошлом. И Процесс. что вообще можно сделать? Вот что вообще является возможным? Поэтому, честно говоря, я в растерянности. Более того, либеральное настроение настолько сильнее сейчас, как в Европе, так и в Америке. Вот видите, у нас президент такое жесточайшее сопротивление ему оказывает. Очень трудно. Но в Европе так там, в общем-то, и политические такие, поэтому, честно говоря, очень трудно даже ожидать, что кто-то из них будет проводить какую-то политику, хотя бы ограничения въезда или что-то в этом роде. То есть, с вашей точки зрения, выход обязательно найти, но его нет. Честно говоря, я его не вижу, потому что вы абсолютно правы. Темпы, которые сейчас демографически, так сказать, комьюнити мусульман растет в Европе, безусловно, приведет к тому, что, в общем-то, они, в общем-то, очень скоро, скажем, скоро доминирующие в Европе. Как. И, боюсь, это приведет к очень негативным последствиям. Вообще, конечно, я же скажу вещь, которая, конечно, считается, наверное, фашистской и так далее, экстремистской, но вся цивилизация, которая мы сейчас, современная западная цивилизация, она построена белым человеком, белыми людьми. Ну, к сожалению, будет глупо утверждать обратно. А вот доминирование белого человека похоже. Вы даже не представляете, сколько образованных молодых людей сейчас вас назвали расистом. И если бы я применил, скажем, выражение, которое мусульмане не стесняются применять, и говорят, что они outbreed белую нацию в Европе, меня бы тут же линчевали как самого последнего расиста. В этом основная проблема. В этом коренится зло. Отсюда оно исходит. И вообще в Европе, похоже, поступают точно так же, как поступил Барак Хусейнович с нашим законом о здравоохранении. Они впустили такое количество мусульман, что назад уже отыграть ничего невозможно. Так же, как этот закон, который был принят, и вот сейчас республиканцы бились головой об лед, пытаясь что-то изменить, а он таким образом прописан, что он ведет к единственному, к катастрофе или к государственной медицине. Все, другого пути никто найти не может. Похоже, что та же самая ситуация складывается в Европе. Похоже, что единственная, может быть, восточная Европа еще сохранит свою самобытность европейскую. Похоже. А вот что касается западной Европы, это такое тихое завоевание мусульман. Без выстрелов. Ну, там, иногда происходят теракты, особо отличившиеся, особо одаренные, особо рьяные, помолившись в пятницу, идут и взрывают. А все остальное произойдет, в принципе, мирным путем. То есть ислам заполонил Европу, захватил Европу. И наши либеральные братья здесь, похоже, либо этого не понимают, либо их это устраивает. Когда а я думаю, что они это приветствуют просто. Абсолютно. Трудно сказать, по-видимому, все-таки, я не думаю, что они этого не понимают, просто возможно, все-таки присутствует такая сиюминутная выгода. К тому же, знаете, вот в той же Америке, мне кажется, что как только демократическая партия окончательно станет партией единственной, а партия республиканская станет официальной оппозиционной партией, что, в принципе, практически уже произошло на самом деле, то мне кажется, что они начнут немножечко, в общем-то, все очень иначе делать. Потому что, возможно, тогда все эти либерализм закончится сразу и начнется совсем другие какие-то вещи происходить. Гораздо более жесткие. Спасибо. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Знаете, вот я слушал вот сейчас как бы наш разговор со стороны, да, и вдруг понял, что очень похоже, как бы, вот это мусульманское неприятие белой культуры, белой цивилизации и тому подобное, и меня сейчас тоже обвинят, естественно, в расизме, на то, что происходит в Америке с афроамериканцами. Значит, и те, и другие обижены, и в этом как бы некая причина того, что они так активно настроены против так называемого белого населения, хотя бы давно уже превратились, так сказать, не в белое, а в какую-то смесь, да, значит, у них ощущение, что им не дали, что у них отняли, и вот у них вот эта вот плохая жизнь, которая происходит, она происходит потому, что вот кто-то плохой, что-то такое, что, так сказать, им принадлежит или принадлежало, оно у них, так сказать, отняло. Теперь надо этого плохого, значит, вот наказать и получить, забрать это обратно. Вот смотрите, что происходит у нас здесь в Америке в это же самое время, как в Европе, так сказать, происходит вот это медленное заполнение мусульманами Европы, которые значительно, я согласен, Сережа, значительно более страшно, чем отдельные теракты, да, так сказать, отдельными терактами прозвучит кошмарно, ну, там, ну, сколько ты человек, там, так сказать, 2000 человек, 3-5 тысяч человек за год убьешь, да, а вот медленным заползанием туда и размножением ты сначала становишься 10, потом 20-30% голосующих в Европе, и все, на этом кончилось, у тебя полный блок, и ты начинаешь, так сказать, Европу переделывать, законы переделывать, и, так сказать, Европа становится единый гомогенный халифат, и начинают рушиться здания, и начинают коммуникации хуже работать, и тому подобное, потому что они уже привыкли к тому, что их обслуживают, к тому, что кто-то другой это делает. Им казалось, что вот они только это получат, как, знаете, вот как арабы, когда израильтяне в свое время ушли, там, так сказать, из довольно большого количества поселений, значит, туда заселились арабы, и в течение, ну, сначала там порушили чего-то, особенно не нравилось там теплицы, например, которые и были основное, что давало доход на этой территории, этих территориях. Ну, ладно, порушили, так сказать. Потом ли заехали в дома, и через 2-3 года это, похоже, стало на цыганский табор. Они ни зачем не ухаживали, ничего не меняли, они ничего там, никакую профилактику не делали, оно все перестало работать, они стали это разбивать, а потом они стали смотреть на израильтян, которые в 3 километрах от них живут прекрасной жизнью, и говорить, вот сволочи, опять у них лучше, чем у нас. Да. Леон, давайте попробуем принять звонок, человек на линии давно. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, господа. Добрый. Вы знаете, у меня складывается ощущение в свете последних событий, ну, не самых последних, а вообще примерно с окончанием правления Обамы, администрации, и переходом в новую, что левые взяли такую стратегию, что как бы, если сложить весь этот пазл, у меня складывается впечатление, что мы идем к какой-то тоталитарной идеологии с их стороны, и постепенно мы все более-менее здравомыслящие люди могут оказаться за колючей проволокой. Но левая идеология рано или поздно приводит к тоталитаризму, другого просто не существует на свете. Вы знаете, вот маленький пример, у меня ну, довольно уже взрослые дети, успешно устроены и работают, один Facebook занимает довольно высокую позицию, другая в другой большой очень компании, медиакомпании. Они меня умоляют, чтобы я ничего не писал откровенных вещей на Facebook, потому что всех на заметку. Даже маленький намек на несогласие с тем, что происходит с левой стороны, угрожает лишением работы. То есть люди просто запуганы. И это люди, которые занимают довольно не маленькие позиции. То, о чем вы говорите, имеет реальное воплощение. Вот совершенно недавно инженера из Гугла уволили за то, что, причем он никого не оскорблял, ничего, написал мемо. Некое различие между мужчиной и женщиной. Вы просто выгнали с работы. Взяли и выгнали, потому что это не политкорректно. Нельзя подчеркивать какие-то различия. Мои взрослые дети, они полностью со мной согласны, абсолютно. И они понимают, в каком месте они работают, что это центры либерализма, и при всем при том они не могут вслух говорить о том, как они думают и как они считают на самом деле есть правильно. Спасибо. Это первое. Да. А еще я хотел заметить, если можно, насчет что предпринять. У меня давно крутятся в голове такие пару мыслей. Это не только касается Европы, но и Америки тоже. Если бы приняли хотя бы пару законов, в чисто экономическом плане, а эти законы могли изменить и политическую ситуацию. Что я имею в виду? Я имею в виду, что те люди, которые приезжают в эмиграцию в страны из стран третьего мира или вообще из других стран, они, по моему мнению, не имеют права на голосование при своей жизни в первом поколении. То есть человек, родившийся и выросший, и воспитанный на каких-то культурных ценностях другого государства, другого мира, других понятий о том, что есть хорошо и что есть плохо, не имеет никакого права голосовать в стране, принявшей его, потому что он начинает страну изменять под то сознание, которое было у него в той стране, из которой он приехал. И даже если человек приехал в относительно юном возрасте, все равно он не имеет права голосовать. Только люди второго поколения, рожденные в этой стране. Это первый закон, я считаю, необходимый был бы для принятия. Второй закон, а люди, которые получают хотя бы один цент государственной помощи, неважно в каком виде, медицинской страховки, субсидия на квартиру, любая государственная помощь, также не имеет права голосовать. То есть в апреле месяце все подали налоговые декларации. Декларации, все, мы знаем, что если в этом году ты получил... Понятно, мысль ваша понятна. Спасибо большое. К сожалению, вот то, о чем говорил Леон... Напомню, что Америка некогда была плавильным котлом, а потом элиты начали нас разделять по этническим группам, по расовым группам и стали жить анклавами. И вот вы посмотрите, террористы, которые совершили акты, последние массовые убийства американцев, это ведь эмигранты во втором поколении, которые были рождены здесь. То есть вот эта политика мультикультурализма привела к тому, что, проживая в своем, скажем, мусульманском анклаве, они воспитываются в том же духе, что и мусульмане, которые живут, по сути дела, в 7 веке, в ненависти ко всему цивилизованному, ко всему западному, несмотря на то, что они были рождены здесь. Понимаете? Так что даже если мы примем закон, что первое поколение не голосует, я не думаю, что это решит проблему. Но вот, скажем, имущественный ценз, пожалуй, в этом есть здравый смысл, потому что каждый, кто живет за счет другого, всегда будет голосовать, чтобы тот другой платил как можно больше этому, который за его счет живет. Да, это... совершенно точно. А дело в том, что в тот момент, когда люди голосуют, что делать с деньгами других людей, то они неминуемо голосуют не так, как они голосуют за свои деньги, правильно? Совершенно верно. Ну что ж, мы, наверное, сейчас... Нет, у нас еще есть пару минут времени, давайте примем звонок. Опс, сорвался звонок. 847-400-5200. Так вот, вот эта проблема второго поколения, она, я об этом тоже все время говорю, что неважно, что люди, только приехавшие или которые родились здесь, но воспитываются в той же культуре. То есть у Меркель было однажды какое-то просветление, она сказала, объявила, что политика мультикультурализма провалилась полностью. После... Да, похоже, что ее заклевали. Похоже, что да, Европейский Союз там ей наступил на пятки, на хвост или еще на какие-то места. И она развернулась опять на 180 градусов и сказала, что мы должны принимать еще больше людей, еще больше людей. Давайте все-таки попробуем. Да что ж такое? Знаете, хочу на секунду, раз у нас есть одна минута, вернуться вот к тому, что дети звонившего нам человека все понимают, но, так сказать, боятся слова сказать. Там 5-7 лет тому назад у меня остается звонок. Звонит мой очень близкий приятель с давних времен. Мы еще работали в Питере и в Москве на киностудиях вместе. Вот. И говорит мне: слушай, говорит, извини, я, говорит, тебя из LinkedIn, мы там связаны с тобой, я вынужден тебя исключить, хочу тебя просто предупредить об этом, оборвать нашу связь. И я говорю: так делай все, что угодно, зачем, почему? А он работает в Голливуде, чтобы было понятно. Он говорит: понимаешь, говорит, когда сейчас берут на работу, они, сволочи, стали смотреть не только, что ты постишь, они еще смотрят, с кем ты дружишь. И говорит, при мне, говорит, говорили, о, этот человек слишком замаран с республиканцами или с правыми, не надо его в нашу группу. То есть, еще хуже, чем было когда-то в Союзе Советских, просто. Он замаран, у него друзья республиканцы, нам он не нужен. Совершенно верно. Я как раз хотел сказать, мне это так напомнило по ощущениям, по вот этим Советский Союз, когда все понимали, но говорить разрешалось только на кухне и полушепотом, в тесной-тесной компании. Потому что если в компании появлялся какой-то новый человек, никогда не был уверен, что этот человек не пойдет и не настучит на вас. Вот это ощущение, оно появилось. Особенно вот в этих корпоративных больших компаниях, которыми руководят абсолютные отморозки леволиберальные. То есть гениальные, может быть, техники, технологи, программисты, whatever, бизнесмены. Но вот это состояние, вот это ощущение такой тоталитарное, такой контроля повсеместного. Это ужасно, это ужасно. И я не знаю, почему молодежь с этим соглашается, почему молодые люди, ну вот его дети с этим не соглашаются, но они вынуждены были. То есть точно так же, как все население Советского Союза, кто-то из них искренне верил в идею коммунизма, но подавляющее это большинство в идеи коммунизма не верили, но вынуждены были подчиниться, потому что испытывали страх. Потому что они еще помнили те 37-й год и последующие годы. Над нами, над всеми давлял страх. Это то, что сейчас происходит в этих больших корпорациях. У нас есть звонок. Нет, давайте мы сначала все-таки сделаем перерыв небольшой, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся, обязательно продолжим и примем все ваши звонки. Полезная информация на народной волне. Возвращаемся в программу. Программа «Вайнштейн» в эфире. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Ну и мы как бы начали с того, что обсудили, перешла Европа, прошла Европа точку невозврата, или все-таки у нее есть какой-то шанс. Похоже, что задача сложная, однозначного ответа на это нет. Во всяком случае, люди не хотели бы верить в то, что Европа кончилась. Я имею в виду Западную Европу. Не хотят в это верить. Но нет рецептов, которые помогли бы эту ситуацию каким-то образом изменить. Так что складывается впечатление, что Европа прошла точку невозврата. Боюсь, что да. Вот давайте, скажем, подумаем, пофантазируем, значит, от самых невозможных до самых невозможных способов решения этой проблемы. Ну, первое, так сказать, решение проблемы. Европейское правительство принимает волевое решение, так сказать, вводит войска, собирает всех, ну, скажем, тех, кто заехал в последние там два года, и вывозит всех обратно на границу и, так сказать, под страхом пулемета туда их выталкивает, да? Ну, я думаю, что представить это себе просто невозможно, что это происходит, да? Первое. Абсолютно. Второе, это что каким-то магическим образом все, кто заехали значит, вот в течение последних этих 2-3 лет, они вдруг все проникаются любовью к европейским ценностям, начинают учиться, работать, учить там французский, немецкий и прочие языки, получать профессии, уходят с субсидированного жилья и начинают быть нормальными, так сказать, вот в первом поколении, во втором поколении, нормальными гражданами европейцев, которые, так сказать, не только оценят ценности европейские, но и создают их, да? Представить себе точно так же невозможно. Мы взяли, так сказать, уже обрубили левый и правый крайний конец. Значит, следующий вариант – это война, которую небольшая часть европейцев, которые сегодня называют националисты, и которые, так сказать, движение все растет и растет, начинает включать в себя просто тех людей, которые перепуганы за детей, они начинают вооружаться, и они, так сказать, начинают нападать на мусульман, что еще делать, да, и пытаться каким-то образом физически уничтожить или там взять власть. Понятно, что армия или армии европейских стран начнут немедленно оказывать им сопротивление и по ним же стрелять. Несмотря на то, что в армии, я уверен, тоже будет достаточно много людей, которые будут сочувствовать их делам. То есть и это как бы невозможно. Да? Гражданская война, так сказать, ну, не верю, что армия расколется там на несколько частей. Следующий вариант, это проходит 15-20 лет, и, значит, мусульмане становятся огромным голосующим блоком, и как минимум половина, а то и все мусульмане, все страны переходят медленно в руки мусульманского пока меньшинства, которое потом быстро становится большинством, и становится мусульманским халифатом, да? Вот это вот слышится, видится, чувствуется как самый возможный выход из развитие той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Я, честно говоря, не вижу никаких других способов, кроме как крови либо от государства, либо крови от тех, кто будет пытаться сопротивляться захвату своих стран, либо просто, так сказать, тихому, мирному, а потом уже де-факто кровавому, потому что как только они приходят к власти, и эта власть их, это становится халифат, то, естественно, все должны будут переходить в мусульманство. А кто не переходит, мы знаем, что они делают с этими людьми, правильно? Да, давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире, спасибо, что подождали. Да, здравствуйте. Ну, я понимаю весь ужас, в котором происходит, и мы находимся. Скажите, а какие дела у тех, кто под колпаком у Мюллера? Что слышно там? Ага, понятно. Вообще, это тема отдельного разговора. Ну, имеется в виду расследование Баба Мюллера. А вы заметили, что неделю уже ни на одном из этих левых каналов, ну, собственно, отдела пропаганды ЦК Компартии Вашингтона, не произносит слово «Раша», которое было просто 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Нет, просто забыли про это, ушла эта тема. У меня есть серьезное подозрение, что, несмотря на всю направленность, антитрамповскую направленность этого расследования, похоже, в ходе этого расследования всплывает такое демократическое дерьмо, что они быстренько свернули эту тему, перестали об этом говорить. Сорос заплатил, судя по тем объявлениям, которые я видел на Craigslist, где им оплачивают по $26 в час, совершил эту провокацию в Шарлоттсвилле, и это стало главным, так сказать, центрписом обсуждения всех каналов, абсолютно всех средств массовой информации. И слово «Раша», как будто они его забыли, как будто они не знают, как оно произносится. Вот у меня такое впечатление складывается. Прошу прощения, можно добавить что-то? Да, вот я, собственно, для этого и сделал паузу. Вы знаете, конечно, не ушло, они перегруппируются. Значит, когда, значит, Путина поставили на Комитет государственной безопасности, значит, из заммэров, или, не помню сейчас, помощник мэра Усыпчика в Питере, вот, то он, будучи там, подчистил огромное количество дел, людей, как я подозреваю, тоже, бумаг, там, так сказать, источников и тому подобное, чтобы, значит, ничего о том, в чем он принимал участие, делал или его ближайшее окружение делало, чтобы это уже было невозможно найти. Вот я просто думаю, что Мюллер, при том, что ему там говорят, что он такой честный, порядочный и тому подобное, был бы очень честный и порядочный, не пошел бы на эту работу, потому что явно он скомпрометирован и явно он, так сказать, работает на, так сказать, ну, скажем так, его эмоции находятся на одной стороне, скажем так, да? Вот. А мы знаем, что, так сказать, эмоции командуют на 90%, что человек делает. Так вот, вполне возможно, что он сейчас и занимается тем, что он подчищает концы, кто его знает. Вот. А когда концы подчистятся с той стороны, тогда начнут снова выливаться какая-то грязь или что-то похожее на грязь с этой. Ну, невозможно не найти. Я пытался продумать, я далеко не Трамп и далеко, так сказать, не делал всяких таких бизнес-сделок, не летал по миру, не встречался с людьми. Но, тем не менее, если сейчас начать откручивать, с кем я встречался, что я делал? Я встречался, я не знаю, там, я с Путиным встречался, кстати. Никакого отношения это не имеет к кровавому Путину сегодня, но я с ним встречался и с ним разговаривал. Пожалуйста, можно это вытащить? Ага! Я общался с какими-то людьми, которые потом оказались или потом стали какими-то бандитами и прочее. Да? Там... Давайте. Я думаю, что можно какие-то такие найти следы, которые там в бизнесе, которые я делал, что меня, наверное, можно сказать, вот, смотрите, что он делал, с кем он общался, он был там в одной комнате с этим, а потом он сделал вот это. Ну, конечно, все это можно найти и подать каким-то определенным образом, особенно если ты подчистил все остальное. 847-400-5200, телефон нашей студии, были неоднократные попытки дозвониться. Давайте, пожалуйста, звоните, дадим возможность высказаться. Просто мне не хотелось на полуслове обрывать Леона. Но мне все-таки кажется, что, ну, это мое мнение, что не случайно. Случайно ведь ничего не бывает. И Сорос просто так ведь деньги на ветер не бросает. Он же не филантроп, как его называют. На самом деле это прагматичный, абсолютно такой акула, который знает, что он делает. Еще мало того, что он очень богат, так он еще, у него еще и идея сидит в голове. Глобальная такая, построить глобальное правительство с новым мировым порядком. Это вообще страшная вещь, когда человек, обладающий таким богатством, обладает такой мизантропической идеей. Ну, а теперь давайте примем звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мне кажется, волнение по поводу халифата излишне, потому что уже же в истории были моменты, когда социализм или как коммунизм двигался по всей планете и думали, вот сейчас будет все это. Я думаю, до какого-то определенного момента они набирать будут силу, потом приостановят это дело. Не может этого быть. Это уже в истории повторялось неоднократно, раз. Так что, остановить то, что вот Сорос делает, в принципе, остановить невозможно. Я не представляю вот эту вещь, и остановить не будет невозможно. Вот страшные вещи, похоже, как назревают. Такое точка зрения. Да. А вообще, можно найти некие параллели между тем, что было там, скажем, я не знаю, в 17-м году или там в 30-е, в 20-е годы в Германии. Обстановка накалена до предела. Это мы сейчас уже переходим постепенно к теме памятников. Но начнем, наверное, с темы вот этого столкновения двух враждующих крайне левых группировок. Я имею в виду фашистов и антифашистов. Потому что, на самом деле, я твердо убежден, что в политике Адольфа Гитлера не было никаких элементов социального устройства, которое бы можно было обозначить как правое. На самом деле, это было тоталитарное государство, что свойственно левым. Это был всеобъемлющий контроль, это система образования под контролем государства, здравоохранение государства. То есть, все атрибуты левого устройства. Давайте так скажем. Ну, вы посмотрите на название. Значит, что такое нацист? Да? Это сокращение национально-социалистическая рабочая партия Германии. Нацист. Значит, они социалисты, что называется, никто не скрывал это, а зачем скрывать было, тогда никаких, так сказать, плохих коннотаций с этим словом никаких не было ощущений. Они боролись, там 15 пунктов из тех 40, которые он выдвинул, 26, я прошу прощения, вспомнил вдруг, из 26 пунктов, так сказать, которые он выдвинул на выборах, на голосовании, на выборах, 15 совпадали с тем, что написал Маркс. Значит, я просто лично уселся там лет 10-12 тому назад, взял, так сказать, с одной стороны компьютера то, что написал Маркс, а с другой стороны то, что писал Гитлер, и пытался сравнить, и, так сказать, вот, пожалуйста, прекрасно. Значит, национал-социализм, или как мы его называем, фашизм, да, вот, это же на самом деле не, никто не писал в этой программе, что мы посадим там в лагеря, там, я не знаю, цыган и евреев, там, сожжем. Он говорилось о том, что они будут делать для рабочих Америки, для среднего класса Америки, как Америки, Германии, как помочь Германии, что сделать, так сказать, с Германией, только способы, которые предлагались там, были абсолютно социалистические, а социалистические способы, как Сергей справедливо заметил, всегда, без исключения, всегда ведут к созданию диктатуры. Только расконцентрация, деконцентрация, да, власти, только передача власти на места, только намного уменьшение того, что делает правительство, ведет к тому, что начинает нормально развиваться рынок, начинают нормально развиваться рыночные отношения, конкуренция, так сказать, начинают производиться все больше и больше товаров, эти товары улучшаются, их цены сначала взлетают, когда приходит новый товар, а потом с конкуренцией и прочее начинают падать, как мы много раз видели, на телефонах, на всяких там других гаджетах и приспособлениях, телевизоры, там, не знаю, все что угодно. А потом изобретаются новые, старые, просто уже почти никому не нужны, поэтому они за бесценок продаются. Это и есть нормальное, развитое общество конкуренции. Но в этом обществе конкуренции очень важно, чтобы две вещи происходили. Первое, это чтобы не было тотальной помощи тем, кто споткнулся. Конечно, очень хочется помочь, всем хочется помочь, но в финале, если человек споткнулся, ему начинают помогать всю его жизнь, то у меня был сотрудник, который у меня поработал 6 месяцев, потом я его уволил, а после этого он 2 года и 2 месяца, значит, получается у нас 26 месяцев получал помощь от государства, практически такую же, как он, то, что он получал здесь в качестве зарплаты. Так вот, когда это происходит, он разбаловался до того, что он не искал работу, ему, так сказать, он потерял квалификацию, он совершенно, так сказать, развинтился и прочее, и пошел по... Вот сейчас он ненавидит всех, потому что у него отняли то, что ему полагается, ему платили 2 с лишним года. Вот это вот совершеннейшая катастрофа. И возвращаясь к двум силам, которые там встретились, да, я очень внимательно просматривал, значит, когда что происходило. Дело в том, что так называемые сегодня, так сказать, неонации или там alt-right, или там, не знаю, там кто-то еще, они начали за 2 месяца взяли разрешение в городе провести эту демонстрацию, и 2 месяца они рекламировали это во всех средствах своего, так сказать, своих там журналов, там интернетов и тому подобное. И всех, кто делал, приехало в этот город со всей страны, 400 человек. Плюс было какое-то количество людей в этом городе живущих, которые говорили: перестаньте ломать нам, рушить нам памятники, это наша история. Дело не в том, что этот человек был рабовладельцем или нет, а в том, что это наша история. Нельзя ломать историю. Тогда, значит, если вам не нравится Иисус Христос, и с вашей точки зрения он, так сказать, делал что-то там не то или говорил что-то не то, вы придете все церкви ломать. Как ISIS, между прочим, ломает церкви на той территории, которую он захватил, либо превращает их в конюшни, либо он ломает их просто. То есть это абсолютно все то же самое, потому что Магомед сказал, что все остальные религии это плохие, и они обижают нас, они чувства наши затрагивают, мы начинаем плохо. У нас плохие ощущения возникают, когда вот эта вот церковь, 2000 лет церковь простояла там, понимаете, они ее разломали, взорвали, раздолбали там и тому подобное. Вот. Так это абсолютно то же самое. Я понимаю, что какие-то чувства у кого-то возникают, но я почти уверен, что 100% людей, которые участвовали в этих демонстрациях с левой стороны, не были рабами в своей жизни никогда. Более того, я почти уверен, что их родители не были рабами никогда. То есть кто-то там когда-то участие из них был рабами, и теперь они не могут на это смотреть. А как насчет... Они сейчас говорят, дали... Вот сейчас им дали практически на государственном уровне раздолбать все эти памятники. CNN опубликовала карту, где во всех городах находятся на общественной земле, значит, какие-то памятники, связанные с конфедерацией. А следующий... и сказали, что это общественная земля. Следующую карту они будут публиковать, где эти памятники и, так сказать, всякие меморабилия стоит на частной земле. Потом они потребуют от частников ломать их, а если нет, пойдут к ним дома ломать. А потом они уже говорят, значит, те, кто был... сам владельцем рабов, ему тоже, его память о нем должна быть разрушена. Я хочу всем рассказать, чтобы все знали, что Линкольн, который у нас огромная статуя в этом самом, в городе нашем главном, да, Вашингтон, DC, Capital, он тоже, у него были рабы. Значит, надо эту станцию, надо его раздолбать, статую, которая там стоит. Значит, теперь они собираются сжечь книги тех людей, которые, значит, были рабовладельцами. Значит, книги, я сразу вам скажу, хочу сказать, что Джефферсон, тот самый, который написал Конституцию, у него были рабы. Значит, в те времена были рабы у людей. Значит, это было нормально. А хотелось бы, чтобы, так сказать, они все были продвинуты, и среди них были какие-то люди, которые отказывались там от рабства или там освобождали своих рабов. Но 99% не делало этого. Они могли теоретически спорить и говорить, надо всех освободить, но они своих не освобождали. Так вот, Конституция у нас написана Джефферсоном. Ну, давайте сожжем Конституцию, давайте отменим, как уже сейчас предлагают в огромном количестве университетов, и, кстати, на Гугле и в Фейсбуке, они все время говорят о том, что первую поправку Конституции надо отменить, потому что она дает возможность фашистам, то есть всех тех людей, которых они считают фашистами, может быть, мы с вами, между прочим, они могут нас считать фашистами, расистами, там 100%, они этого даже не скрывают. Да? Так вот, значит, нам надо не давать иметь право говорить. А если мы говорим, надо нас сажать в тюрьмы, в концлагеря, там что-то еще, выгонять с работ. То есть наказывать нас каким-то образом, потому что мы говорим не то, что они считают, надо говорить. В этом же ужас. Ведь наши отцы-основатели говорили: я совершенно с тобой не согласен, но я готов умереть за твое право это говорить. Да? Это, наверное, не совсем фраза была, не знаю, там, готовы они были умереть или нет, но они боролись за то, чтобы у каждого было право говорить, потому что если тебя начнут арестовывать, выгонять с работы, делать какие-то, наказывать, делать какие-то вещи, так сказать, против того, так сказать, против твоей жизни, против твоего возможности зарабатывать там, и тому подобное, значит, это будет ужасно. Опять страна будет загоняться, все молчат, как на Фейсбуке, да, как на Гугле, нельзя ничего публиковать, нельзя ничего говорить, потому что тебя тихо выгонят. Тебе даже не скажут за что, просто выгонят, и все. В контракте написано, можем уволить когда угодно. Как вот этот мой приятель, который мне позвонил в Голливуде, который сказал, что ну, не будут меня брать на работу, потому что они просматривают связи, с кем ты связан. Значит, сам ты обманываешь их, молчишь, а у тебя в друзьях находится человек, который там за Трампа против либералов, и ты его не исключил, значит, ты сам такой же. Это ужасно. Когда я уехал в 73-м году из Советского Союза, то мужа моей тети уволили с работы. Когда он спросил, за что, сказали, что из вашей семьи люди уехали в Израиль, предатели Родины. А сделать он что мог, даже если бы хотел, да? Вот абсолютно все то же самое происходит сейчас здесь. Если раньше это было только в Голливуде, чисто анекдотически, то сейчас это страшная реальность. Реальность того, что целое поколение, уже два поколения молодых людей не понимают, что такое первая поправка Конституции. Я уже не говорю о второй, против которой они борются. Вот они борются, а потом отнимут у всех оружие, и вообще легко будет приходить в 5 часов утра и всех арестовывать. Да? И те, кто говорят, о, у нас-то не случится, они мне говорили до того 10 лет назад, что у нас не случится, потому что у нас есть свобода слова. Да. Уже нету. Леон, давайте попробуем принять один звонок, прежде чем уйдем на перерыв. Добрый день, пожалуйста, в эфир. Добрый день. Добрый. Я не знаю, вы обратили внимание или нет, вот у меня газета «Новый свет». И заметочка небольшая написана. Барак Обама возвращается в политику. Вы говорили о ней сегодня? Я просто включился. Нет, мы пока еще об этом не говорили. Вот послушайте, я вот займу буквально пару минут. Спасибо большое. Уже, кстати, к сожалению, нет времени, но успеем принять еще один короткий вопрос. Пожалуйста. Сережа, одна только вещь. Одну из них. Только что сообщили, что в Финляндии теракт, Аллах Акбар, два человека убиты, неизвестно сколько ранены. Да. Алло? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Я, вы знаете, хотела вот такую ремарку, что, значит, вот надо снимать памятники все, и вплоть до того, что и Вашингтон был рабовладельцем и так далее. Но если бы не было этих рабовладельцев, кто бы купил этих черных рабов, которых продавали их же собратья? Их бы не было в Америке, так что фактически белые должны возражать, зачем вы навезли нам их. Ну, спасибо большое за ваш заявок. В свое время хотели решить проблему... Хотели решить эту проблему, как бы освободить полностью потомков рабов, создали целое государство, которое называлось Либерия, и какая-то часть негров уехала из Америки в это самое государство. И первое, что они сделали, они обзавелись рабами из числа своих же соплеменников. Вот так. Давайте мы сделаем. Они не хотят быть рабами, но хотят быть рабовладельцами. Все правильно. Давайте мы сделаем перерыв буквально несколько минут, после чего вернемся. Продолжим. Возвращаемся в программу «Вайнштейн в эфире». И прежде чем мы начнем говорить опять об этих событиях, которые произошли в Шарлоттсвилле, я не знаю, ли он, вы видели или нет, видеоролик на Фейсбуке, где такой неуклюжий, полный такой мальчишка, губошлеп, в форме конфедерата, ну, совершенно такой, знаете, не спортивный, не грозный, а такой какой-то безобидный совершенно, стоит с флагом конфедерата на плече и отдает честь памятнику генерала Ли. И вокруг него эти бешеные сумасшедшие со средним пальцем, с брызгами изо рта слюней, орут, бегают, орут на него. И я представляю на их месте наших местных героев: Ленчика Могилевского, Инну Ермолаеву, Юлю Бигбову, там, я не знаю, Свету Назаренко. В общем, вот этих местных, с которыми мне приходится на Фейсбуке, так сказать, общаться и оппонировать им. Я четко вижу картину этих упырей, которые прыгают вокруг этого пацана и готовы его сожрать. Это такие мирные, либеральные, белые, пушистые. Если бы они знали, похоже, что их не накажут, они бы его просто на куски разорвали. Вот такие они добрые, такие они, прям не знаю, мерзкая, омерзительная картина. Не менее омерзительная картина, чем та, когда снесли памятник рядовому солдату гражданской войны. Не генерал, не рабовладелец, никто. Солдат, который служил в армии, выполнял свой долг. На той стороне или на этой? Причем памятник из меди был сделан, действительно произведение искусства. Так его сломали. Четырех человек арестовали. И что вы думаете? Трое из этих четырех, ну, во-первых, конечно же, не имеют никакого отношения ни к рабству, ни к чему, со странными именами и фамилиями, но зато члены коммунистической партии. Члены коммунистической партии. Конечно, естественно, это сейчас вот просто раздолье. У нас уже слово «социализм» стало неплохое слово на, так сказать, в молодых поколений. Скоро и коммунизм станет хорошим. Леон, если я не ошибаюсь, до сих пор, скажем, в Калифорнии существовал закон, запрещающий членам коммунистической партии занимать какие-то государственные посты. Так вот, совсем недавно ваши законодатели проголосовали за то, чтобы этот закон отменить. То есть, ну, конечно, коммунисты такие, должны... такие хорошие люди. Они такие милые, хорошие. Ничего никому плохого не хотят, правильно? Да. Кроме того, что они хотят нас всех запереть либо в сумасшедшие дома, либо в тюрьму, либо послать в лагеря на работу. То есть, собственно, то, через что мы уже проходили. Да, да, да. Вы знаете, вот слушаю я все это и думаю, я когда смотрю на пирамиды, у меня возникает вот это вот чувство непреодолимого желания их, значит, разрушить, потому что на строительстве этих пирамид, так сказать, избивали и в рабстве держали моих предков. Совершенно верно. Леон, давайте попробуем принять звонки, чтобы людей не держать долго на линии. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Я хотела узнать, вот доллар, да, у нас... На котором изображены рабовладельцы? Да, да, да. Откажутся ли, так сказать, противники, ну, те, кто пытается переписать историю, откажутся ли от денежных купюр? Нет. Возможно, это будет следующим этапом. Конечно, хороший звонок. Заставят поставить черных туда на деньги. Хороший звонок. То есть первый этап – это снести памятники. В худшем случае просто разгромить их, в лучшем случае перенести их в музеи. Потом разломать эти музеи, потому что музеи будут нести в себя некий оттенок рабовладельчества, поскольку в этих музеях стояли памятники, которые были посвящены рабовладельцам. Надо обязательно снести эти музеи, да и в воздухе там вот попахивает. Потом сжечь книги. Ну и дальше. А дальше, если не наступит вдруг счастье, если вдруг негры Америки не начнут чувствовать себя счастливыми, тогда, ну и по чьей вине? По вине, очевидно, белых все-таки. Белые виноваты в том, что негры в гетто живут не так, как белые, которые работают от зари до зари. Тогда нужно будет либо изолировать белых, либо уничтожить всех. Ну то есть, а как иначе мир-то, как счастье построить на этой земле? Как иначе? Вообще удивительно, когда... Да, возвращаясь к памятникам. Все на самом деле крутилось, тема перешла быстренько от, собственно, памятников по всей стране волна прокатилась, и она, похоже, еще не закончилась. Сейчас будут сносить, убирать. Я не знаю, приобретут ли города от того, что снесут памятники, которые стояли некоторые по 100 лет. Или поставят памятники, которые сотворил Церетели, или какие-нибудь новые, как в музеях современного искусства бывает, там, знаете, портрет Христа, испачканный пометом слоновьим, или еще что-нибудь в этом духе. Вот такие памятники поставят. Насколько это обогатит культуру? То есть такая идет хуйвинбины американские, похоже, побеждают в этой культурной революции, которая в свое время прокатилась по Китаю. Ну, вы смотрите, во-первых, на место этих памятников надо будет что-то поставить, и поставят какие-нибудь либо совершенно идиотские, современные, там, две палки сюда. Я не против современного искусства, наоборот, очень люблю его. Но его очень легко подменять полной профанацией. А именно, так сказать, поставил две палки, так сказать, звездочку там какую-то нарисовал и молнию, и сказал, что это современное искусство, иди теперь доказывай, что это нет, потому что никаких мерил не существует. Вот поставят либо это, либо, я думаю, они потребуют поставить памятник и рабам. Да. Значит, окей, да, но абсолютно совершенно согласен. Причем, конечно, это напоминает там, типа, так сказать, советские дела, так сказать, сегодня он там неправду сказал, завтра родину продаст, да? Но логическое развитие, вот мировую историю мы смотрим, логическое развитие этой волны, что она не кончается, она не может кончиться, потому что цели, а именно достичь ощущения справедливости, счастья и прочее, разрушение памятников не даст. Это временное удовлетворение, что называется, мускулами поиграли, да? А потом пошли дальше. Здесь сценариев может быть очень много. Так сказать, дальше пошли все, кто рабовладельцы, так сказать, их тоже уничтожать. Дальше пошли книги, которые там писались о рабовладении, если, не дай бог, там не сказано, что это ужасно, кошмарно, и надо немедленно отменить это, а просто рассказывается. Тоже надо будет сжигать, как уже сжигали в истории, много книг, костры горели туда, люди бросали книжки. Вот, последнее время, так сказать, как бы в Америке нет, но вот, так сказать, как вы точно сказали, хунвейбины, а до того, так сказать, Гитлер-Югенд или просто немцы ходили, и, так сказать, им сказали отобрать такие-то книжки, бросать в костер, и находили, бросали в костры. Это, этот кошмар, он будет развиваться, и дело в том, что он поддерживается двумя мощными, как бы мощными столбами. Один называется, так сказать, так называемые СМИ, средства массовой информации, а другое – это вот эти новые средства массовой информации, которые социальные сети, которые тоже в руках абсолютно левых. И вот когда и там, и на уровне, так сказать, оповещения, и на уровне обмена мнениями руководят и смотрят, чтобы, не дай бог, чужого мнения там не оказалось, вот это вот кошмар начинается, уже продолжается, потому что он обязательно продолжится в эту сторону. Мы уже имеем два поколения, даже, может быть, больше студентов, которые привыкли к тому, что если профессор немножко, скажем, отступает от генеральной линии либеральной, там, так сказать, партии, называется как угодно, то надо освистывать его во время занятий, надо бить стекла в помещении, где он сидит, надо обливать, там, сказать, его стулья чернилами, чем-то еще, и не давать ему говорить. А если приезжает приезжий лектор, и, не дай бог, с какими-то там правыми идеями, то студенты, которые любят diversity и хотят, чтобы разные мнения, и не хотят только одного, слушать что-то, что не соответствует их так называемым убеждениям, которые они получили, пребывая в этом университете. Поэтому они переворачивают машины, поджигают их, поджигают здания, избивают людей, которые хотят идти на эти лекции. Причем я почти уверен, что туда привозятся такие же наемные отряды, как привозились в, значит, этот самый Шарль-де-Виль только что. Потому что там были наемные отряды, и вот, так сказать, постоянно свидетельства этого выскакивают, но мы и так знаем. Я уже сегодня упоминал о том, что в Крэг лист были объявления, приглашают. Он, я перепечатал у себя на страничке письмо одной женщины, которая мало того, что узнала эту информацию, нашла это объявление на Craigslist, так она, чтобы убедиться в этом, позвонила и сказала, а могу ли я работать 24 часа в сутки, чтобы получать $26 в час? Она говорит, да хоть сколько работаете? Она говорит, а как же вы будете узнавать, что я работаю? А у вас будет такая карточка, и вы должны будете каждые 5 часов отмечаться у своего бригадира. А, вот хорошо. Так, вот так. Класс. Вот так. Класс. А мне вот очень интересно, вот я не юрист и не понимаю в законах, а есть ли какие-то законы, связанные с тем, что вот это делать нельзя? Можно ли каким-то образом нет их такого за это судить? Нет такого закона. Нет такого закона. Первая поправка. А вообще, вот вся эта ведь буча поднялась с одной единственной целью. И похоже, ну, медиа, понятно, медиа вышла на миссию. Им нужно уничтожить Трампа так же, как и, скажем, демократическому истеблишменту и республиканскому истеблишменту, потому что он реальная угроза для их благополучия. Реальная угроза для благополучия отдельных политиков, которые входят в узкий круг. Так вот, вот вы говорите, нас назовут фашистами. Нас называют фашистами. Причем, почему я фашист? Потому что ты поддерживаешь Трампа. Ну хорошо, я поддерживаю Трампа. Почему же я фашист? Потому что Трамп поддерживает фашистов. А как же он поддерживает фашистов? Ну вот он выступил, и он поддержал фашистов, а он обрушился на тех, кто противостоит фашистам. Леон, я бы хотел маленький клип такой двухминутный, где Трамп выступает по поводу событий в Шарлоттсвилле, потому что боюсь, что наши вагиноголовые до сих пор не смотрели и не слышали, потому что я посмотрел один ролик такой купированный, когда CNN делает комментарий по этому поводу, и он буквально купированный ролик, то есть он искажает суть сказанного Трампом. И я боюсь, что наши вагиноголовые, которые выходили на демонстрации, одевая на голову вагины, причем это из числа русскоязычных евреев, которые приехали сюда, выступали против Трампа из-за расширения миграции из стран третьего мира, в частности, из Ближнего Востока, из арабских стран. Я боюсь, что эти вагиноголовые сложили свое мнение о том, что сказал Трамп, именно на основе вот таких купированных роликов. Поэтому я бы хотел двухминутный ролик выступления Трампа, если вы не возражаете. Конечно. On the events that took place over the weekend in Charlottesville, Virginia, I would like to provide the nation with an update on the ongoing federal response to the horrific attack and violence that was witnessed by everyone. I just met with FBI Director Christopher Wray and Attorney General Jeff Sessions. The Department of Justice has opened a civil rights investigation into the deadly car attack that killed one innocent American and wounded 20 others. To anyone who acted criminally in this weekend's racist violence, you will be held fully accountable. Justice will be delivered. As I said on Saturday, we condemn in the strongest possible terms this egregious display of hatred, bigotry, and violence. It has no place in America. And as I have said many times before, no matter the color of our skin, we all live under the same laws. We all salute the same great flag, and we are all made by the same Almighty God. We must love each other, show affection for each other, and unite together in condemnation of hatred, bigotry, and violence. We must rediscover the bonds of love and loyalty that bring us together as Americans. Racism is evil. And those who cause violence in its name are criminals and thugs, including the KKK, neo-Nazis, white supremacists, and other hate groups that are repugnant to everything we hold dear as Americans. We are a nation founded on the truth that all of us are created equal. We are equal in the eyes of our Creator. We are equal under the law, and we are equal under our Constitution. Вот так. И поэтому блестящая, он фашист. Блестящая речь. Абсолютно с каждым словом можно согласиться и подписаться под каждое слово. Но это вы. А вы знаете что? А вот Black Lives Matter нет. Они не уважают. Он сказал про наш флаг в том числе. А эти, которые называют себя антифашистами, на самом деле это юные коммунисты вместе с Black Lives Matter и другими подобными бандами, жгут американский флаг. Они не хотят жить под этим американским флагом. Вот в чем проблема. Но при этом они хорошие, добрые. А вот Трамп фашист, потому что он назвал всех, кто представляет угрозу для граждан Америки, осудил всех до одного. Нет, он все равно фашист, он поддержал фашистов. И вот я боюсь, что вагиноголовые, которые на Фейсбуке со мной тут вступают в полемику, они не слушали этой речи или не услышали то, что он сказал, но зато наверняка они слушали CNN купированные ролики. Сережа, я думаю, дело даже не в этом, а в том, что, как я уже, так сказать, говорил на паре передач, люди сначала эмоционально приходят к какому-то выводу, а потом вообще не слышат и не принимают никаких фактов, доводов, логики, рассуждений, которые каким-то образом не совпадают с тем, что у них в голове, какая у них картина создалась. Вот и все. Значит, они, это, в общем, нечестные люди, на самом деле, которые сами себе тихонечко говорят, я в эту сторону смотреть не буду, потому что, так сказать, там может быть что-то противоположное тому, что я считаю, и выбирают только то. Значит, они из этой речи выбрали одно предложение, на которое можно окреститься, и значит, на него окреститься. Не важно, что это из контента вырванное, не важно. Но вот, но он же сказал это. Что с другой стороны тоже были недобрые силы. Все, да. Значит, он... На самом деле, если посмотреть на то, что произошло там, оно совершенно поразительно. Значит, была назначена на 5 часов вечера в субботу вот эта так называемая демонстрация, да? Значит, не трогайте наши памятники, куда съехались всякие люди из других городов, которых, так сказать, условно назовем там, так сказать, фашисты, расисты там и прочее, да? А кроме того, организовывал-то это шествие на самом деле человек, не имеющий отношения никакого ни к фашистам, они просто присоединились к нему. То есть там... как бы в этом должны были принимать участие жители этого города, которые должны были пойти в 5 часов вечера в субботу к памятнику, собраться все у ворот и пойти там полмили к этому памятнику, стать у него, там, рассказывать друг другу, как, так сказать, они любят свой город, там, как нельзя искажать историю и тому подобное. К этому присоединились и практически украли это те люди, которых мы называем там супрематисты, там, фашисты, кто угодно. Значит, одновременно с этим к этой законная демонстрация готовилась незаконная антидемонстрация. Значит, одна была законная, другая незаконная. Да? Значит, в пятницу накануне этого дня, значит, около 250 супрематистов вечером собрались, в районе 8 вечера пошли, это находится на территории университета, все, в скверик этот, пошли в этот скверик, зажгли свечки, там, так сказать, факелы стояли там, кричали кошмарные всякие лозунги, так сказать, там, свои лозунги, да, но у нас право, так сказать, право каждого человека высказывать свое мнение, да, делали это, потом, значит, пришли какие-то студенты, там, 20-30 человек попытались их оттеснить оттуда, пришла полиция в количестве одного полицейского и сказала: ребята, пора расходиться. И все разошлись. Эти, значит, ушли со своими факелами, погасили их там домой или там куда-то. Студенты пошли к себе в общежитие. Завтра в субботу, в 8 часов утра, вот у этого входа, через который должна была демонстрация идти, начало набираться две группы людей. Одна, значит, в касках с дубинами и с газом, как выяснилось, значит, демонстранты-супрематисты. Другая, на самом деле, значительно большая, чем это, значит, тоже в касках с дубинами и тоже, как выяснилось, с газом, которые, значит, стояли слева-справа от них. Пришла полиция и расположилась с двух сторон садика, но не с той, где собирались все эти люди и обменивались всякими нецензурными словами. Прошло, так сказать, какое-то время, там, так сказать, к супрематистам добавилось человек 20 местной милиции, которые пришли с ружьями, значит, что очень обеспокоило полицию, и полиция оттянулась еще немножко подальше. Ничего, как газеты пишут, они не делали с этим ружьем, но просто было неприятно, что вот пришли люди с ружьями. В районе 11 часов, когда уже атмосфера была абсолютно накалена, приблизительно 20 вот этих вот супрематистов, да, со своими транспарантами флагами вошла в этот самый садик и пошла в сторону того самого памятника, типа того, что вот поставить свои транспаранты рядом с ними, да, с этим памятником. Это все, значит, не 5 часов вечера, это 11 утра. Когда они вошли в парк, то они обнаружили, что аллея, по которой они идут, перегорожена большим количеством, так сказать, сопротивленцев. Да? Мы уже сегодня знаем, что это, значит, Black Lives Matter и куча людей, нанятых на эту работу специально, с дубинами в касках, с цепями и тому подобное. Значит, когда демонстранты, 20 человек, подошли к ним, то началась перепалка. Демонстранты попытались пройти слева, справа, им не давали. Попытались прямо. Началось толкание, потом началась драка. В зоне видимости от них находилась полиция. 45 минут. Эти люди, и плюс те, которые, знаете, телефоны сегодня работают так, позвонил, тут же бегут на помощь, да? Огромная драка, цепями, по головам, палками, значит, вынутыми из плакатов и флагов древками, так сказать, которые тоже здорово можно ударить, да, спреем, и одетые, как выяснилось, в одежды со щитами, которые вдруг появились ниоткуда у людей. И шла драка 45 минут. Через 45 минут полиция подошла, и, значит, стройными рядами, и расцепила этих людей. Причем они довольно быстро расцепились, потому что я думаю, что драться никак... Они свою миссию выполнили. Лимон, я хочу добавить еще одну маленькую деталь. Человек по фамилии Кеслер, если я не ошибаюсь, который возглавляет белых супремасистов, не так давно был замечен среди активистов Occupy Wall Street, которых оплачивал Сорос. Совсем недавно эти события происходили на нашей памяти. То есть он ему оплачивал, он тогда ему платил деньги за то, что он выступал на стороне Occupy Wall Street. А сейчас, похоже, он поменял масть. Теперь он возглавляет белых супремасистов. Но есть у меня такие подозрения, что деньги-то он получает в той же кассе. Еще есть подозрение, что кое-какие деньги приходят туда и от Комитета государственной безопасности, который сейчас называется ФСБ. Значит, тоже есть какие-то связи, которые уже обнаруживаются в прошлом. Процесс... И что вообще можно сделать? Вот что вообще является возможным? Поэтому, честно говоря, я в растерянности. Более того, либеральное настроение настолько сильнее сейчас, как в Европе, так и в Америке. Вот видите, у нас президент такое жесточайшее сопротивление ему оказывает. Очень трудно. Ну, а в Европе так там, в общем-то, и политики какие-то, поэтому, честно говоря, очень трудно даже ожидать, что кто-то из них будет проводить какую-то политику, хотя бы ограничения въезда или что-то в этом роде. То есть, с вашей точки зрения, выход обязательно надо найти, но его нет. Честно говоря, я его не вижу, потому что... Вы абсолютно правы. Темпы, которые сейчас демографически, так сказать, комьюнити мусульман растет в Европе, безусловно, это ведет к тому, что, в общем-то, они, в общем-то, очень скоро, скажем, скоро доминирующие в Европе. Так. И, боюсь, это приведет к очень негативным последствиям. Вообще, конечно, я же скажу вещь, которая, конечно... считается, наверное, фашистской и так далее, экстремистской, но цивилизация, которая мы сейчас, современная западная цивилизация, она построена белым человеком, белыми людьми. Ну, к сожалению, будет глупо утверждать обратно, а вот доминирование белого человека похоже. Вы даже не представляете, сколько образованных молодых людей сейчас вас назвали расистом. И если бы я применил, скажем, выражение, которое мусульмане не стесняются применять, и говорят, что они outbreed белую нацию в Европе, меня бы тут же линчевали как самого последнего расиста. В этом основная проблема. В этом коренится зло. Отсюда оно исходит. И вообще в Европе, похоже, поступают точно так же, как поступил Барак Хусейнович с нашим законом о здравоохранении. Они впустили такое количество мусульман, что назад уже отыграть ничего невозможно. Так же, как этот закон, который был принят, и вот сейчас республиканцы бились головой об лед, пытаясь что-то изменить, а он таким образом прописан, что он ведет к единственному, к катастрофе или к государственной медицине. Все, другого пути никто найти не может. Похоже, что та же самая ситуация складывается в Европе. Похоже, что единственная, может быть, восточная Европа еще сохранит свою самобытность европейскую. Похоже. А вот что касается Западной Европы,